как относится к людям в Америке. «Я еще работаю в России», — огрызнулся Мандер. «И уже в Америке», — тактично напомнил ему Лонг де Лубель. Манбергу захотелось выкрикнуть какую-нибудь чудовищную грубость, вроде барановского «черта с два», так его допек этот вежливый, улыбающийся француз. Но он вовремя сдержался. Служба в американском синдикате представлялась ему такой головокружительной карьерой, о которой еще недавно было дерзким даже и мечтать. Манберг всегда был нечист на руку. Он здорово пополнил свой текущий счет в банке, работая на постройке железной дороги в Сибири, но ему представилось, что в американской концессии поле для всяческих махинаций станет открытым еще шире. Рви с чужой земли сколько сумеешь, хватит и себе, и хозяину. Но чтобы не спугнуть приближающееся счастье, теперь надо быть весьма осмотрительным. Манберг принужденно улыбнулся. «Я иногда страдаю странной забывчивостью, мсье Лонг де Лубель. Вы оказали мне важную услугу. Всегда рад быть полезным, но за вами, Густав Евгеньевич, еще маленький пустячок». «Именно». «О, я от скуки немного занимаюсь статистикой, и мне не хватает некоторых...» Он остановился, не окончив своей фразы. «Статистика мне знакома. Я помогу заполнить ваши таблицы», — сказал Манберг и поспешил выйти из номера. По установившейся у него привычке, после ухода Манберга Лонг де Лобель записал как можно подробнее все содержание их разговора в специальную тетрадь. Потом просмотрел другие тетради, задумался. Что же, с инженерами у него получается не так-то уж плохо. Здесь Манберг, в Канске Савельев, в Томске Дедич, в Иркутске Штайн и Турино, в Петербурге Юнке Делит. Ого, поддержка проекту с этой стороны может быть оказана огромная. Конечно, инженеров было легче купить. Они не связаны капиталовложениями. С промышленниками, финансистами будет гораздо труднее. Сталкиваются крупные интересы. И легкой болтовней здесь не возьмешь. С общественными деятелями будет сложнее всего. А вот из этих двух категорий в списке пока только один — иркутский фабрикант Масолов. Несомненный банкрот в ближайшее время. Ему все равно. Но продержится ли он, его вес и мнение в обществе для официального рассмотрения и обсуждения проекта? Как это все еще ничтожно мало? Как много надо работать? И как трудно работать в России? Ему вспомнилось короткое совещание в кабинете Эдварда Гарримана, главного директора синдиката в Нью-Йорке, накануне отъезда в Россию. Уже обсуждены и уточнены были все основные вопросы, разговор шел о второстепенных деталях и вовсе не стоящих мелочах. На улице лил стремительно дождь, и собравшиеся не спешили расходиться. «Да, мы окончательно еще не условились о желательной постоянной резиденции в России нашего агента», — сказал один из директоров. «Имеет ли это значение? И свободен ли он будет в выборе места своей резиденции?» «Я должен жить там, где будет рассматриваться проект, в зависимости от позиции русского правительства, в Петербурге или, возможно, в Иркутске», — заявил Лонг де Лубель. «Правильно», — одобрил кто-то, предварительно объездив для ознакомления все города Восточной Сибири. Гарриман налил себе из графина стакан воды, вытряс в него большой порошок соды, размешал и, морща обрюзгший подбородок, медленно выпил. Его постоянно мучила изжога. «Послушайте, Лонг», — сказал он, по начальственной привычке бесцеремонно отрубая наполовину фамилию подчиненного, — «не кажется ли вам, что нехорошо, когда паук слишком часто бегает по своей паутине? Тогда ему труднее поймать муху, а? Не лучше ли ему сидеть в темном углу, но...» Он описал рукой большой круг. «Шире раскидывать паутину». И всем это страшно понравилось. Не смог ничего возразить и Лонг де Лобель.